Так, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Друзья, всем привет. Тем нет. Да, вот реально, какие-то новости. Сегодня фристайл, как у рэперов, чисто вот будем фристайл просто. Да. Вот смотри, давай так, вот смотри. Блиц-шляпа. Блиц-шляпа открывают просто Яндекс. И сейчас будем... Я еще без очков не вижу ничего, блин, ё-моё. Так вот хочешь? Мне еще сложно будет прочитать, что там вообще происходит. Типа так, ага. Смотри, 5 новостей. Какую выбираешь по счету просто? Вот. Давай третью. Третью. Ага, так. В Москве напали на главу АНО цифровые платформы. Да, Я объявляю, как на боях. Щелицына. Солист группы Просека, по-моему. Даже, ну это такая известная группа всем. Это Просека что-то, или Пасека. Ну, короче, или Пасека. Ну, там, вероятнее всего, что-то связано, скорее всего, с какими-то откатами. Заметь, вот смотри, что ты понимал, вот как мой день начинается и заканчивается. Я тупо все время в новостях, во всех, на автомате очень много лет. Вот ты сейчас первую рандомную, вообще непонятную новость, а я ее уже сегодня читал, понимаешь? Не, но она мне тоже попадалась, как бы, да, но ты просто... Это сейчас шоу-бизнес, отбеленные анусы, там, они должны больше всех сейчас... воспалиться по этой новости, понимаешь? Да. А нам-то что с тобой? Сегодня, кстати, Сёма Пегов на Варгонза очень прикольную тему написал, там интервью одного человека, и я свой комментарий дал, ты репостнул, спасибо тебе, братан. Короче, я бы хотел... Какой момент? Там было написано, что, грубо говоря, и это, кстати, очень интересно, то, что армия профессиональная, вот наша армия, которая 30 лет строилась, эта система, которая выстраивалась, оказалась вообще не готова к войне. То есть профессиональная кадровая армия оказалась не готова к войне. То есть гражданское общество оказалось больше готово к войне. Вот, это то, что мы неоднократно говорили. Вот, к примеру, я сегодня в комментарии написал, что ополченцы Донбасса в 2014 году, то есть простые мужики, ну гражданские, да, там мало было тех, кто в армии служил. Но они быстрее адаптировались, быстрее научились выживать, быстрее научились воевать, чем профессиональная армия, у которой куча было учений, всей фигни. Братан, ну видишь, как ополченцев же заставила жизнь, потому что ты сам был в ополчении, я был... около ополченска, частном ополчении. Смотри, поэтому... Вот я это понимаю, но армию, когда ее в СВО на войну прислали, ее тоже жизнь заставила, но они медленнее это делали. Вот у нас, Братан, а я тебе объясню, вот смотри, ты абсолютно прав, и это, ну мы с тобой миллион раз на эту тему говорили. Я вот даже могу подтвердить твои слова. И это чувствовалось даже, когда вот у нас был наш проект с Владленом Татарским, да, вот с 19-го года, вот новые подписчики навряд ли его смотрели, но эти видео все можно найти в интернете. Наш проект был с 2019 года, да. То есть мы начали, так как у Владлена был реальный боевой опыт, да, у меня был реальный боевой опыт, и мы начинали потихоньку рассказывать людям, что происходило с нами на войне, да, то есть свои какие-то истории. Потом мы начали приглашать гостей, которые были тоже в каких-то замесах. Потом мы разбирали бои, да, где-то, может, кто-то с нами может согласиться, что мы правильно что-то говорили, кто-то может говорить, что мы там неправильно говорили, да, но я помню реакцию людей в комментариях, когда там, ну, явно было видно, что какой-то человек военный, да, и вот он начинал сыпать терминами и так далее, то есть... То есть ты ему говоришь за реальные какие-то ситуации, он тебе начинает сыпать термины, да. И вот многие споры были, да, когда вот я же говорю, привожу, это теперь моя любимая фишка, когда вот были снимки германские, значит, со спутников, да, и там техника стояла просто как вот, ну, парковка на Ашане, да, вот я придумал, как бы, и вот так же подъезжаешь, и вот так же стоит техника, да, и ты говоришь, ну, когда это закончится, да, а тебе, значит, кадровые военные начинают писать, мы тебе набьем табло, мы тебе набьем табло, и СВО показало, что это просто, ну, полные днари просто, просто днари, короче. Да, и ты понимаешь, что действительно так оно и есть, что либо люди были самоуверенные в себе сильно, была недооценка противника, то есть мы уже воевали там, мы уже сталкивались с этими людьми, мы уже понимали, я был в трех конфликтах, я был в чеченской кампании участвовал, у меня был бой с Хаттабом, будьте любезны, извините, это вот, кстати, я могу поспорить со словами покойного Евгения Викторовича, да, он сказал, мы в Чечне воевали с детьми, да, ну, я бы поспорил, с удовольствием бы вот эту ситуацию подразобрал бы, потому что, ну, Хаттаб... Но он и про Дебальцева сказал не очень. И он и про Дебальцева, кстати, в котором я тоже участвовал. И я хочу сказать, что Хаттаб по своей дерзости, по, как сказать, мотивированности, да, подразделения, он бы фору дал бы даже вот сейчас там нашему противнику. Да, у нас не было артиллерии, тогда у них не было артиллерии, там авиации, они там выходили на бои только стрелковые, гранатометы, ставили фугасы, но операции были очень дерзкие, они заходили в тылы на большие дистанции, там устраивали полный хаос, да. Потом была война на Донбассе, потом была война в Сирии, да. И я как бы мог сравнить реально, какой противник, как от друг друга отличается, да, и, ну, и ты как бы пытаешься объяснить, что, ребята, что вот сейчас вот на Донбассе там противник сильный, да, он, как сказать, он усовершенствуется, эволюционирует, да, но, наверное, люди помнят как-то вот начало вот конфликта в 2014 году, когда такие были скоростные бои, да, то есть там ба-ба-ба-ба-бах-бах, все, раз, разошлись, короче, да, но в плане не схватки какой-то конкретной, а вот там напряжение, а потом раз, минские договоренности, да, вот, допустим, с тем же Дебальцево, как было, да, которого, кстати, вот тоже говорили, что не было котла, хотя там котел был стопроцентный, просто некоторые подразделения вышли через какие-то вот дыры, которые либо мы не могли закрыть, либо они были не закрыты, ну вот пробивались и выходили, да. Но смысл в чем, что, ну, просто даже не то, что, да, я думаю, профессиональная армия была не готова, скорее всего, нет, она просто недооценила противника. То есть, если бы... Не соглашусь. Нет, смотри, просто мысль какая. То есть... Мы-то даже вот с Владленом, когда проводили какие-то эфиры, анализ, да, мы вот много раз, я помню, повторяли, только, пожалуйста, там, типа, не Грозный, там, 95-й, пожалуйста, только не штурм Грозного, пожалуйста, только не эта тактика, да. И что мы видим? Начинается СВО, и погнали, колонны во все стороны, мы просто вот так за голову взялись и думаем, ну, короче, понятно все. Да? То есть тут даже не то, что наша армия не готова была, наша армия была, недооценила просто врага. Она просто, если бы, ты понимаешь, в чем дело? Если бы плавно пытались бы что-то делать, да? Ну почему вот мы, казалось, на нас смотрят и думают, это какие-то два смешных блогера, да? С фрики, Максом... Фрики. Да, сейчас уже три смешных блогера, потому что изначально мы с Максом вели, да? Они же как говорили, а да что вы слушаете этого зэка, да? Ну, зэк-то видел своими глазами, как это все происходит в реальности, да? И что можно сказать? Мы говорили об этом, да? Я говорю, ребята, вот в Сирии наш минометный расчет поставили, и он может месяц пулять с одного места. На Донбассе так не получалось, потому что у противника те же самые огневые средства. Ты только отстрелял, тут же все забираешь и тут же уезжаешь, потому что тут же летит ответка, да? Мы же это все говорили, что, ну... По-другому совсем все. Все по-другому, да. И, ну, не надо повторять эти ошибки. И, тем не менее, мы просто увидели то, что какая-то либо самоуверенность была, либо, знаешь, наши посмотрели по сторонам, что нас слишком много, думаю, да сейчас поедем, короче. Ну, вот эта тактика, знаешь, когда вот сейчас мы на танках поедем, и все разбегутся. Вот. Но она не работает. Она не работает. Братух, вот тут я о другом совершенно говорю. То, что недооценили, и сама наша тактика начала специальной военной операции, это вопросов нет. Но что происходило потом? И вот я могу сравнить, как бы, то есть мы, к примеру, 2014 год, только появились беспилотники, мы еще в Славянске сидели, мы прятались от всей херни, и похер, это спутник летит, или это беспилотник, мы, что-то летит в небе ночью, мы сразу оп, под дерево, или в дом забежали, или еще куда-нибудь. Вот, если куда-то прилетело, мы там где-то маневрируем, там где-то пытаемся что-то преодолеть, какую-то водную преграду или какую-то херню, туда начинают насыпать, все, мы понимаем, так, место пристрелено, значит, надо искать другое место и тому подобное. Нам один раз прилетело по штабу, и нахер наши тачки на Черевковке сожгли. Все, Ну, тачки Даня, начали ставить по вас жизнь сторонам. заставила, понимаешь? Вас заставила жизнь Братан, именно так действовать. а военных наших жизнь не А у заставляет? военных немного не так. У них, понимаешь, у них же все поделено на там эшелоны и так далее, да? Что наступаешь, сзади тебя там и тебя прикрывают. Не, В не, не. наступлении, подожди, подожди, но у тебя в наступлении прикрывать ПВО должно. На маршах тебя, по Братан, боевому уставу, у тебя с тобой едут ЗРК, понимаешь? То ты есть... мне скажи, сколько времени с начала СВО наши военные, именно кадровые, и не Донбасс, а вот именно кадровые, которые зашли в 22-м году, да, сколько времени они рыли окопы по пояс? Сколько времени они ставили тачки вот так, в том числе в лес заезжают без А уже тачки и сейчас каких-то... ставят, они про это не Вот, понимают. вот именно. Я об этом и говорю. То есть получается так, у меня есть такая теория. Учиться, то есть жизнь заставила, да, учиться оказывается намного легче и эффективней, чем переучиваться. То есть армия привыкла на учениях вот так вот. И даже когда ты умираешь на войне, ты не можешь переучиться. Ты делаешь нахрен так же, блин. Вот в чем дело. Причем инстинкт самосохранения вообще ничего не подсказывает. То есть ты так привык, ты так видишь. Причем большой начальник какой-то сидит в кабинете, он так привык, он говорит, так, все, технику вот так. Там ему подчиненное, как технику ставить? Ну вот как на учениях, вот так в ряд там ставьте. А как ПВО выставлять? Да там рядышком, чтобы полевку не тянуть. А как то? Да вот так вот, да. И пофигу. То есть он так привык. А учитывая, что там в статье было интересно написано, да, что в армию вот после 90-х и в 90-х шли как бы люди, ну, не очень уверенные в себе, не очень талантливые, да, ну, или фанаты военного дела, ну, таких меньшинство. Вот. То и результат мы видим, как бы, да, то есть вот они сейчас с тех пор, которые шли как бы в трудные годы, ну, потому что неуверенно себя чувствовали на гражданке, сейчас они разные большие начальники. Но суть человека осталась, да. И вот мы говорим о там писюнах или роботах первого поколения. Ну вот они как бы из тех времен. С времен, когда, ну, ты понимаешь, что погоны прокормят, да? То есть зарплата маленькая, но там где-то солярочка, там где-то еще что-то и тому подобное. Вот, поэтому если мы поймем вот эти все моменты, все эти причины, то, может быть, система немножко начнет вот это видоизменяться. Потому что, ну, именно армейская система. Потому что, ну, то, что сейчас происходит на фронте, какие приказы некоторые большие начальники отдают и тому подобное, какие ошибки до сих пор совершаются. Просто потому, что я начальник, ты дурак. Все, иди там. Да, что там говорит, комендант наш, понимаешь? Да, то просто. Человеку надо давать Героя России, его там проверки служебные проводят, но... Слушай, да я тебе больше скажу. То, что мы говорили тоже, 80-я арктическая бригада, командир батальона, блин, герой России, начальник большой приехал, там сказал, что надо с этого участка переехать на другой участок, но вот то, что вы тут оборудовали, типа ничего брать не надо, вот, потому что, ну, как бы это останется другим людям. Они там что-то все-таки взяли, нарушив приказ. Потому что, ну, ему надо срочно на передовой оборудовать позиции, чтобы, ну, можно было вести. И он в итоге при людях большой начальник сказал, ты что, типа, ну, тебе похер на мой приказ, ты что, типа, ну, попутал. А тот при людях, это он ошибся, нельзя такое при людях говорить. Но тот при людях сказал, что мне жизнь моих бойцов дороже, важнее вашего приказа. Его не просто, ну, там... наказали взысканием, уволили, понизили. Нет, ему шьют криминал. То есть там кто-то, какой-то большой начальник обиделся и просто решил чувака посадить, то есть максимально наказать. Да, а сколько еще страшнее. Слушай, но вот когда был случай с Лешей, мастером спорта, и я один говорил, что он сделал все правильно, все тогда меня осудили. А вот этот случай с комбатом, это зеркальное отражение той ситуации. Вот если бы все вот эти, не-не-не, все правильно, с офицером так нельзя. Понимаешь, если бы вот эти все, ну хочу матом сказать, но не буду, рты бы свои не открывали бы, и того бы чувака за то, что он какого-то мудилу там не толкнул бы, понимаешь, и не посадили бы его на 8 лет строгача, то и вот таких случаев, когда герою России шьют уголовку, когда коменданту там пытаются уволить, таких бы случаев нет. Пришить уголовку вот, пытаются. Вот да? Если бы любой бы начальник, не начальник, знал бы, что тебе набьют мало, блядь, за то, что ты чмо по жизни, то и приказы были бы, соответственно, другие бы. Вот и все. А когда вот люди начали кричать там все, вот его надо посадить, посадить. Ну идите тогда вы воюйте, чего вы не воюете-то? Ну, что вы кричите из дома, что всех попересажать надо? Вы же дома сидите. Вот все, кто был против Леши, мастера спорта, эти люди все сидят дома. А вот сейчас мобилизованные, которые сейчас на фронте уже 2 года, там, по 50 раз раненые, ты вот приди и ему что-то скажи. Понимаешь, а если ты с ним в бой пойдешь, не факт, что ты оттуда вернешься, если ты будешь чушь нести. Так что лучше, изначально дать в табло, или потом, если тебя в атаке там застрелят твои же подчиненные, если ты тупой, понимаешь? А все вот эти люди, Леша, посадите, еще строгача. Все сидят дома. Все сидят дома, никто на фронт не поехал. А он-то спрашивал по делу, он говорил, почему бронежилеты там не того качества, почему нам дали там 3 патрона. Я больше чем уверен, что если, да. Ну так почему бы получилось бы, судьба распорядилась бы, что я бы оказался в одном подразделении вместе с Лешей с этим, я больше чем уверен, что меня посадили бы вместе с ним, потому что я бы не терпел этих уродов бы, понимаешь? Вот я тебе говорю, я бы, ну, прослужил бы один день всего, вот просто один день. Меня на, через, вот я бы, я просто помню, как я в армию попал, понимаешь? Все, я приезжаю на призывной пункт, иду со своим товарищем в столовую, стоит какое-то чмо и говорит, а что вы пешком идете? Я такой, ну, я еще вот только приехал с гражданки в спортивном костюме, в адидасах там. Ну, такой спортивный парень, собрался в спецназ служить, там, знаешь, а тут какое-то чучело мне говорит, а что ты идешь пешком? Я говорю, ну, в смысле, я не понял. Он, здесь бежать надо. Я говорю, чего? Понимаешь? А, ну, вот все, вот моя, вот первый час моего попадания в военкомат было, понимаешь? Поэтому, конечно же, мне вот простые мужики, которые просто с автоматами в окопах, они мне ближе, чем просто чучело какое-то. Поэтому, блин, и вот это все, вот, когда начали топить этого чувака, за то, что он там про патроны спрашивал, это вот следствие вот той ситуации, понимаешь? Ах, ты рот открыл на руководство, да? Ну все, вот тебе сейчас, мы тебе сейчас уголовное дело пришьем, да? Ну давайте посадить еще Героя России, блин. Ну, братан, я, насколько я знаю, там вроде как уже... Вот, вроде как уже задержали. Ну, там посмотрим. Я думаю, что мы эту историю еще будем озвучивать, как бы, потому что, ну, и опять же, там что-то пришили, какой-то, типа, там, присвоение средств, там, ну, все. То есть, ты как командир, если ты материально обязан, ну, ответственен, то, ну, тебе пришить всегда можно, как бы, да. Вот. Нет, вот, там, приезжаешь, допустим, в Леруа, и там, короче, вояки, покупают себе в Леруа, там, грузят КАМАЗы всякого стройматериала. То есть понятно, что любой нормальный командир, да, я не знаю как-то, через волонтеров, либо они там сами скидываются, они покупают себе то, чтобы оборудовать свои позиции. Да? Это любой нормальный человек делает. И если же ты оборудовал себе нормальные позиции, и тебя вдруг перемещают, конечно же, ты там, я не знаю, знаешь, там, даже двери какие-то снимать будут, потому что тебе, ты сейчас приедешь в блиндаж, тебе надо будет, сейчас жарко, потом через 3 месяца будет холодно, да. Тебе нужна дверь, да, у тебя вот двери готовы, ты их там в КамАЗы закинул, приехал, делаешь блиндажи, у тебя уже есть там двери, да, все как бы есть там, ну какие-то вот такие вот бытовые вещи, да, которые тебе нужны будут на новых позициях, там, я не знаю. Понятное дело, что любой человек будет это все забирать. Это, ну, нормально. Ты даже вот из палатки в палатку приезжаешь, там ты видишь, что ну, там просто ничего нету, кроме мусора. Там все, все забирают, там, да, там буржуйки, шмуржуйки, все, ну, ничего нету. Понимаешь, что это любой нормальный человек делать будет. Но... Да, поэтому, к сожалению, такие ситуации есть, и это только вредит. К сожалению, вредит нашей армии. Вот. Ну, будем надеяться, что все исправится. То есть есть предпосылки того, что будет налаживаться система. Мне, кстати, знаешь что? Мне, кстати, писали еще офицеры, ребята, которые говорят, что у них, короче, нету роста. То есть их не, ну, они много лет стоят на одной должности. Вот в основном там ПВО. Да, вот если ты специалист ПВО, ты вот, допустим, ну, командуешь какой-то установкой, да, и вот так как ты специалист, тебя никуда не отпускают, ты не можешь расти, ты только вот тупо вот отвечаешь за свою там эту там установку, да, там. И вот многие говорят, что вот типа перегорают люди, да, так как ты уже вроде там 10 лет отслужил на этой установке, хочешь как-то дальше двигаться, а тебе как бы нет, дружок, сиди там, сторожи как бы небо, да, вот. Такой, да, тоже, да. Тоже такой вот случай, как бы, да, вот одно из обращений, слушай, которое... Куда двигаться, если более, скажем, более заслуженные, мудрые, опытные, седовласые парни в больших погонах никуда уходить не хотят, то, ну, движение куда, как бы, должно быть? Нету, места все заняты. Штатка наш не резиновая, особенно среди начальства, поэтому... Ну, видишь, зато было место, где можно было хорошо двигаться по карьерной лестнице и профессионалам, да, когда человек, вот я на моих глазах, там, грубо говоря, да, человек приходил, был первую командировку пулеметчиком, потом уже его ставили замкомандира роты, потом он сразу же становился командиром отряда, и сейчас вот, ну, до последних событий тоже был командиром отряда, работал на африканском направлении. Был, если будет смотреть, там, или командир там, одного из ШО, ЧВК Вагнер, да, был лучший артиллерист дивизии, да, тоже по какой-то там хрени, короче, его уволили, да, и вот в ЧВК Вагнер он раскрылся на полную, как бы, мощность, да, и его, этот отряд, он был, значит, меньше всего потерь нес, участвовал также во всех боевых, ну, замесах, которые были, да, то есть я вот на своем, своими личными глазами видел карьерный рост людей, да, когда вот, ну, ты пришел тупо, одну командировку отъездил, и все, и тебя уже, если ты не дурак, тебя уже начинают переставлять, двигать, да. Здесь, как бы, видимо, нет, короче, вот, типа, видимо, нет. Вот. Поэтому это тормозит развитие, собственно говоря, то есть и активных, инициативных, где-то даже дерзких, где-то даже можно, где-то можно даже стерпеть какого-то наглеца, ну, зная, что он в какой-то кризисной ситуации покажет очень высокие результаты на поле боя, чем нежели какой-то подхалим, который лизал жопу всю жизнь, а потом обосрался просто где-то, ну, в командовании, да, как в управлении боем там, или еще что-то. Таких же случаев миллион было. Да? Это же мы об этом не говорим, потому что нам сейчас сразу скажут, это фейки. Но мы же знаем, я лично знаю случаи, когда там, управление боем возглавляли, там, грубо говоря, какие-нибудь прапорщики или сержанты, а, допустим, офицеры самоустранялись, они просто не знали, что делать. Поэтому таких случаев миллион. А почему? Потому что не дают развиваться людям. Да, да. Ну, видишь, здесь комплексы неполноценности. Да даже вот я вам могу сказать по своей срочной службе. У нас даже больше там прапорщики, допустим, пользовались большим авторитетом, нежели чем офицеры в спецназе. Молодой офицер пришел, на него еще все смотрят, так как на, ну, пришел и пришел, какой такой спортивный, озорной, что бегает, прыгает, и так ката крутит, на него как на дурачка смотрят все и все. А в основном рулят как бы старшие, ну, старые прапорщики, там, контрабасы, которые, ну, уже там прошли, допустим, первую кампанию, там, да, и дальше как бы уже Вот. Поэтому это все было. Мы на это все насмотрелись, как бы. Я, конечно, не хочу там обидеть. Есть и крутые там комбаты, и комбриги, и так далее. Но в целом, как бы, да, очень... обидно, когда вот, ну, таких вот парней дерзких, как вот вернемся к коменданту, да, которого должны просто, его сейчас должны на руках носить и показывать по всем телевидениям, по всем каналам должны крутить его. И сказать, что вот вдвоем два пацана на огневой точке, да, ну пока там остальная группа выдвинулась. Всего шестером, да. По да, сути, да, вдвоем там дали бой, ну, блин, лучшему спецназу противника. Лучшему спецназу противника. Еще размотали, как бы. Да, поэтому, а его пытаются еще и задавить, да, ну, и вот, и когда был Вагнер, просто вот такие люди, они плевали и уходили в Вагнер. И там было, вот почему был успех там в Вагнере, да, понятно, что там были не все такие, но там была, как бы, знаешь, концентрация этих людей. Концентрация всех уволенных со всех спецслужб и войск, понимаешь? Вот все были какие-то уволенные, все были какие-то с проблемами. Там, и вот они все вот находились в одном месте. И вот когда концентрация таких людей превышала, всегда показывали результат, понимаешь? Поэтому, а сейчас, к сожалению, наверное, ну, такой возможности нету, куда этим людям податься. Да? И они начинают сейчас вот как-то искать себе места, пойду туда, пойду сюда там, и так далее. Хорошо, если им повезет перейти там, в какое-то подразделение там, ну, боевое, даже если оно пехотное. Да? Потому что есть даже бригады пехотные, которые показывают там, очень высокий результат. Да? И вот если тебе повезет, ты перейдешь. Мы хотели, кстати, сегодня посмеяться, но что-то там не задалось с самого начала. Ну да, да. Вот, ладно. Нет, ну мы, знаешь как, мы надеемся, что все-таки новый министр обороны ну, как-то вот, знаешь, всегда, когда приходит какой-то новый человек, вот какая-то вот новая волна, вот, ну, да, вот, наступает, она идет, она что-то, значит, что-то меняет и так далее. Вот мы надеемся, что какие-то, конечно, будут смены. Да. Лучшую сторону. Да. Лучшую сторону. Будем надеяться. Ну, мы смеяться будем сегодня или нет? Братан, да, ну, честно, настроения нет, реально. То есть смотришь на всю эту ситуацию, как бы, и как-то, блин. Да и новостей каких-то веселых нет. Постоянно какие-то обстрелы, жертвы. На фронте тоже непросто все, блин. Не, ну у нас 3 года не просто на фронте. Да это понятно, но я просто надеюсь реально, что просто вот реально, если я ошибся в прогнозе и не будет удара на том направлении, где я думаю, ну, грубо говоря, на основном, который должен быть между Харьковом и Сумами, я просто вот, ну, может быть, оно вообще на каком-то другом будет, да, но чтобы главное, чтобы оно было с выходом на оперативные просторы. Если этого не будет, то просто вообще-то непонятно, как бы, ну, странно все очень. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, давай еще скажем, ну, ты сразу-то не впадай в уныние, хорошо? Наш друг завещал. Что там, какой там самолет сегодня? Я даже F, B, M, ну, попали. По какому самолету, по-нашему? По-нашему? Да. Су-57. Вот, я F-35 хотел сказать. Не, это, ну, там не попали, не а ударили, это где-то какой-то, я не помню, или Алтайский край, нет, это где-то под Волгоградом. Короче, ну, по аэродрому прилетело, как обычно, самолеты же без укрытий стоят, просто какой-то беспилотник прилетел, там что-то повредил вроде как. Ну, такое, в общем. Ну, просто это впервые Су-57 пострадал. Как бы. В общем, ну, все как бы, нет ничего нового под этим солнцем. Все та же песня. Зачем нам укрытие? Подумаешь, Су-57. Подумаешь, он стоит, даже страшно представить, сколько денег. Кстати, вот интересно, а почему не спрашивают с людей за вот такие вещи? Я не знаю, честно говоря. Помнишь, был какой-то скандал такой, что летчик, там что-то, какая-то аварийная ситуация произошла, летчик якобы что-то там выпрыгнул, что ли, катапультировался, и там потом были какие-то суды, и чуть ли там не самолет хотели повесить на летчика, там что-то. Помнишь, да? Ну вот были же такие случаи, когда там летчика там сделали крайним и пытались на него там 500 миллиардов рублей повесить, да? А почему, интересно, за эти вещи не спрашивают? Летчик, он же ж не... Небольшой начальник, это просто боец, как бы. А мы, как эти, знаешь, мы же американских фильмов пересмотрели, и это же деньги налогоплательщиков, там, понимаешь? Да. Не, ну, видишь, здесь, я так думаю, что всегда есть какая-то отмазка. То есть всегда есть причина не делать, да? То есть всегда можно найти причину не делать или повод. Вот и все. Поэтому здесь, а чего вы не строите? А денег нет. А это не рентабельно. А это вот сколько возить, вот это вот все, вот это вот, понимаешь. А что на такую дистанцию, что долетит? Да ничего, это не рентабельно. А долетело, ну, случайно, у нас же ПВО, вот 1000 километров прошел беспилотник, прошел все эшелоны ПВО, но это же не наш. Откуда я знал, что 1000 километров до этого аэродрома что-то долетит? Откуда? Я ж не экстрасенс. Вот когда... Мне кажется, ну так как место министра обороны все-таки уже занято, и мы сейчас не будем нового министра, пока он только заступил, не можем его критиковать. Мы это только время покажет, как он справлялся. У него времени еще, конечно, еще мало. Или нет. Но я думаю, что начальником или как там командующим ВКС надо назначить Собянина. Да, вот это вариант. Это вариант. Сразу и для ПВО будут удобные позиции, и для ВКС начнут лить бетоны начнут. Сразу все найдется, да, и все будет на уровне, как бы. И никто не будет бойцов, летчиков снимать с боевого вылета, чтобы поддерживать наступление пехоты, снимать ради того, что надо песню выучить перед приездом большого начальства, понимаешь? То, что там пехота, да и хер с ним, вы давайте сегодня никуда не летите, песни учите, потому что завтра построение. Настолько будет все хорошо при Собянине, что не только будут бетонные укрытия, но даже... Плитку поменяют. Бетонные самолеты. Братан, плитку поменяют на взлетке. Взлетать будешь не по асфальту, а по поребрику. Понял? Нет, ты не понял. Это все херня. Как бы. Там, понимаешь, будут сами железобетонные ангары, они будут двухсезонные. Вот зимние, потом опачки переворачиваешь, летние, понял? То есть вот таким образом. То есть там с одной стороны он будет мохнатый, с другой стороны будет отражать, как зеркало. То есть летом он будет отражать, а вот зимой он будет мохнатый. Заменят тротуарную плитку на аэродроме. Военные магазины, эти чипки будут называться ГУМ, ЦУМ, короче. Ну, все будет четко. Вот я бы, честно говоря, с удовольствием посмотрел бы. Да реально. Он честно, наверное, сказал, заткнитесь, мне в Москве хорошо, что вы базарите, а нам бы хотелось... Еще накаркаете нафиг мне это надо. Накаркаете мне ВКС этот, зачем? Ну, просто все, кто вот в Москве, они говорят, блин, все, сразу платформы бетонные все сделали, как что ПВО стоит там, быстро все, короче, делают, все быстро делают. Поэтому вот нам нужны такие люди, которые могут молниеносно менять ситуацию, короче. А то у нас только в шутках, да, пока там противник изучает какие-то карты, спутниковые снимки, мы очень быстро меняем рельеф, да. Быстро меняем рельеф, что противник, когда окажется на нашей территории, он растерялся, потому что рельеф изменен. А по факту мы даже не можем нахрен ангары построить почему-то. Не хотим, точнее. Можем, конечно, почему-то не хотим. Но как-то так. Ну, да, так что мы за Собянина в ВКС. Да. Мы, знаешь, мы же привыкли к тому, что... Я ставлю за это свой лайк. Мы привыкли же, знаешь, к тому, что каким-то войсками должен руководить обязательно военный, да? Но мне кажется, что вот гражданские более эффективны Да, в том-то и дело, гражданский менеджер, он привык решать проблемы, решать задачи. От этого зависит выживание его семьи, благополучие его семьи. А военный, он привык, что бы ты ни делал, вообще лучше ни хрена не делать, дабы не ошибиться, да? Зарплата все равно, неважно, делаешь ты, не делаешь, зарплата все равно капнет. Правильно? Все. В этом и, видимо, проблема. Ничего, я думаю, все поменяется. Все поменяется, война все... Хотелось, конечно, чтобы быстрее. Вот, но все равно у нас уже сейчас видно, что благодаря инициативе и офицеров разных уровней... Внизу. И даже, я тебе скажу, инициативе некоторых генералов. То есть в генералитете есть очень адекватные люди, которые понимают, и они втихаря, рискуя некоторыми своими положением, да, вот, что-то не согласовывая делают, лишь бы во благо общему делу и тому подобное. И они также понимают, что рядом с ними есть как бы писюны, роботы первого поколения, да. Поэтому везде есть нормальные ребята, и вот, в принципе, за счет этих ребят, за счет этих людей и, в принципе, и держится все. Потому что я даже боюсь представить, если бы у нас не было инициативных людей, если бы вот реально вся армия и все происходит. То есть армия у нас все по приказу делает, а народ у нас вот как бы живет своей жизнью, тоже не помогая, не вникая. То есть вот просто выбираем фактор народа, всем пофиг, да, потому что армия же говорит, что все нормально, мы справляемся. А армия только по приказу. Я даже боюсь представить. Слушай, мы же с тобой всегда как бы даем какие-то советы, да? Вот мы сейчас должны зарядить, короче, вот этих людей, которые втихаря все делают, да? И надо им сказать, что оставайтесь втихаря. Потому что как только вы начинаете писюнам говорить, что они писюны, вас, как правило, либо увольняют, либо вот сажают, как мы сейчас несколько случаев разобрали, да. Поэтому нельзя так делать. Как только вас с вашей должности уберут, будут страдать ваши подчиненные. Поэтому, если уж вы там оказались на какой-то командирской должности, прикидывайтесь просто, получается, просто прикидывайтесь дураком. Я вам просто говорю, вот мой командир отделения, если он будет смотреть, он бы сейчас сказал, с писюнами надо только пописюнячи. Вот кто, допустим, резкий и эмоциональный, не может держать себя в руках, это, говорит, не хватает гибкости ума. То есть писюнов надо обманывать, надо прикидываться писюном. То есть вот ты пришел на совещание, писюн тебе что-то рассказал, ты головой покивал, дверь закрыл, вышел и сделал по-своему, короче. Вот только так, да, есть так точно, и вот, ну, я вот, допустим, так не могу, но есть люди, которые, ну, поумнее меня, и они как-то пытаются вот серфить, да, вот. Ну, это практически все, братан. Да, и они пытаются серфить, и просто вы должны понимать, что если вы писюнам будете говорить, что они писюны, и вас уволят, во-первых, пострадают ваши подчиненные, а во-вторых, ЧВК «Вагнер» больше нет, и вам идти некуда. Да, да. А все равно, когда вы придете на гражданку, вы будете чувствовать себя, ну, у меня так было, как-то неполноценным, потому что вы как специалист не раскрылись. Вам будет хотеться все равно попасть в какую-то движуху. Поэтому кивайте писюнам, значит, поддакивайте, ну, делайте по-своему, короче. Вот. Да, да. Мы должны были обязательно это проговорить. Да. Все, тогда на хорошей ноте заканчиваем. Друзья, все будет хорошо в любом случае, вот, и спасибо всем инициативным, кто вообще участвует во всем, и в жизни нашей движухи, и благодаря инициативе людей мы и методичек больше 21 тысячи уже раздали, вот, а вообще все как бы все завязано на инициативных людях, вот, и тут надо момент какой, зачастую, результатом, положительным результатом, который добиваются инициативные люди сами по себе, не из-под палки, да, а результатом пользуются и похвалы получают большие начальники. Вот. Но это, ну, это жизнь. Тут момент какой? Главный стимул-то какой для инициативных людей? выживаемость собственная, собственная выживаемость и своих детей. Потому что если мы не добьемся победы, да, похер, кто за это будет там честь отдавать и каблучком стучать, что да, это там моя заслуга, да похер на них. Вот, главное, что мы понимаем и мы знаем, и мы должны добиться победы, мы должны победить. У нас нет выбора. Похер на тех, кто на себя лавры оденет. Вообще похер. У нас есть мы, все мы, да? У нас есть наши дети, внуки, правнуки и так далее. Все. Это наша цель, наша задача. А писюны, они будут всегда, и они всегда были. Вы думаете, в Великую Отечественную войну все было при Советском Союзе, все было четенько, да? И просто так награды кто-то не получал в тылу. И так. Да все то же самое было. Вообще то же самое. Вы думаете, что даже в американской армии нет писюнов? Даже там есть писюны. Посмотрите, кстати, да, посмотрите фильм на реальных событиях «Войны Пентагона». Просто о том, как рожали, в каких муках Брэдли. Пожалуйста, посмотрите этот фильм. Он на реальных событиях. Кстати, раз мы уже хоть чуть-чуть повеселели под конец, и ты напомнил стопать каблучками, я сейчас под концовку тоже расскажу прикольную историю. Тоже один из писюнов у нас был, значит, когда я служил в СОБРе замкомандиром, и он ходил, он такой маленького роста был, у него такие были туфельки, и он, знаешь, а полы сделали такие прям, я не знаю, что за покрытие такое, как резина, но оно такая так плотная резина, и она, знаешь, такое прям глянцевое-глянцевое. И вот когда, значит, один из них приезжал на работу к себе, и слышно было, мы когда сидели в комнате отдыха там утром, да, и слышно было, что там цук-цук-цук-цук-цук, кто-то пошел по этому полу, мы сразу, знаешь, там говорили, о, козочка приехала на работу. То есть придумывайте им смешные погремухи, поднимайте себе настроение, смотрите на них как на дурачков, и вот, значит, знайте, что вы нужны на своем месте. Потому что если все будут психовать, как я и Леха, мастер спорта, и всех, как комендант, ну, нас таких много, я больше чем уверен. Как Даня тоже не доработал, хотя вы видите, какой перспективный, значит, был, даже академию закончил, вот, и тоже не доработал. Нас таких много, но, знаешь, как я бы сказал, не совершайте наших ошибок, вот так вот. Да, вот я всем желаю, чтобы у вас была гибкость ума, чтобы вы вот применяли путинское айкидо. Ну, у него дзюдо, но мы с Максом всегда прикалывались, что у него путинское айкидо. Вот применяйте айкидо, вот слушайте писюнов, используйте силу врага против него самого, прикидывайтесь писюном, но будьте нормальным человеком, и мы победим. Да, тут еще можете абстрагироваться, вот мне иногда помогало, я просто иногда вот, особенно когда на повышенных тонах там с тобой общаются, ты понимаешь, что есть два варианта, или перейти на повышенный тон, и это дойдет до того, что ты там разобьешь кому-то голову, в итоге в лучшем случае тебя уволят с офигенной характеристикой, да, в худшем случае посадят за это, вот, или там еще чего. Вот. Или ты просто представишь, что этот человек психически, ну, то есть, ну, он дурачок, как бы, то есть он, ну, шизофреник, который представил, что он начальник. То есть у него синдром Наполеона, как бы, да. Вот. И он представил, что он начальник, и он начинает тобой командовать. А ты просто, ты просто посетитель больницы. И тут до тебя какой-то псих доколупался, начинает тебе задачи нарезать, короче, да. Вот просто представь так. И вот иногда смотришь на него, он такой... А такой думаешь, бля, чувак, ну реально жалко, как бы мог бы нормальным человеком быть, а тут в дурке лежит, короче, себе там что-то бигуди накрутил, короче, да. И все, и стоишь, смотришь на него просто, а он там... Вот эти все моменты. И ты понимаешь, начинаешь в голове думать, что сейчас еще инфаркт у него случится, умрет, как бы там и так далее. Никто его добрым словом не вспомнит. И оно как-то легче, потому что когда начинаешь каждое слово принимать лично на себя, то ну, реально можно сорваться. А на войне, когда у тебя ствол постоянно висит, как бы, да, на кобуре, то это вообще очень опасно. А вот такие люди, они же, ну, не понимают, что можно, ну, не тому человеку сказать, для которого, ну, может уже там после каких-то прожарок для него, в принципе, вопрос смерти уже как бы не стоит. То есть он давно ее принял, ему, в принципе, похер как бы на последствия в определенный момент. Поэтому вот так, друзья. Поэтому тут лучше... видишь, тут один негативный момент есть в том, что мы-то служили, там никакой такой войны не было, да, и писюнизм этот процветал, потому что были теплые места, все приходили, что ты там сидишь, сутки трое, ксивые, да, пистолеты, автоматы, на пенсию выходишь рано, дослужишь до полковника, тебя будут перекидывать с должности на должность, чтобы ты получал очередные звания, за какую-то шляпу медаль и так далее, и выходишь на пенсию, да, и вот очень много пошло писюнов, да, и мы-то сейчас надеялись, видишь как, это негативный момент, мы-то сейчас надеялись, что сейчас начнется война, и писюны все свалят, да, а получилось, видишь как, вот комендант правильно сказал, что у них первые дни был шок, да, конечно, некоторые дрогнули и поувольнялись, а некоторые, которые такие писюны, морально-волевые качества, которые включили свои, они, видишь, им было страшно. Они сидели, они перетерпели этот страх и остались на своих должностях. И видишь, и вот слова коменданта я вспоминаю, это из негативного, да, что они перетерпели, пересидели, и сейчас они уже успокоились, получают также награды, все у них хорошо. Вот. Но мы надеемся все равно, что наших людей, вот наших таких вот заряженных, их больше, которые такие за словом в карман не полезут и... С локтя могут там дать какому-нибудь петуху. Но, ребята, тут да, берем путинское айкидо. Здесь надо, короче, здесь надо использовать силу писюна против него. Короче. Да, просто тут момент какой. Особенно для тех наших, да, людей, которые, как это принято говорить, знаешь, у тех, кто учат дышать частями тела, вибрации. Короче, для тех, кто с нами... на одном уровне вибрации, короче. Кто познал дзен. Кто познал дзен и кто проснулся и впустил вселенский разум, короче. Ну, вот это вся фигня, короче, да? Короче, кто с нами в теме и занимает какие-то должности начальников, знаете, что психануть и уйти, как бы, ну, это всегда, потому что я тоже до последнего был, пока меня не попросили. Вот, то есть я старался. Хотя сейчас я себя чувствую намного лучше, чем будучи первым замминистра информации. Просто намного лучше. И тем более лучше, чем когда я был начальником пресс-службы и спикером армии. Намного лучше. Вот. Но я держался, потому что я всегда понимал, что ты можешь повлиять на систему только изнутри. Вот что победить войну, ну, в войне можно только системой. Если система барахлит, ты ее наладить можешь только изнутри, не снаружи. К сожалению, не так, как машину починить, заехал к механику, да, а только изнутри. И поэтому желательно оставаться в системе адекватным людям, стараться. Потому что, ну... Ну, не только адекватным, а профессионалом, потому что нам нужны, если вы в силовых структурах, нам нужны правильные профессионалы, которые не испугаются как какой-то там толпы непонятно кого и не смогут применить оружие, перепуганные какие-то. Нам нужны здравые типы, которые вот будут действовать строго в рамках закона и с нормальными понятиями. Если вы в армии, вы должны командовать своими подчиненными, вы за каждое ваше решение, это жизнь людей, поэтому все должны быть на своих местах. Даня абсолютно прав. Тут момент еще какой. Очень часто, и, наверное, ну, на мой взгляд, то, что вокруг меня происходило, это самый распространенный случай, когда ты являешься каким-то начальником, а какой-то чмошник, который выше тебя уровнем, там, или через 20 уровней, неважно, он желательно на твое место хочет поставить своего человека, более там этого лояльного и так далее. И он тебе ставит такие рамки, как бы, да, чтобы ты сам плюнул и ушел. То есть в основном очень часто они боятся что-то делать даже, они, многие из них даже боятся тебя подставить, потому что, дабы что не вышло, вдруг вылезет, или там ты по морде дашь, или прокуратура заинтересуется. Поэтому они создают такие условия, чтобы ты сам ушел. Зачастую. Вот, поэтому вот нужно это понимать. И если вы психанете и уйдете, значит, вы проиграли какому-то вот этому писюнчику. Да, и еще знаешь, какой момент? Я об этом говорил в нашем видео с Максом. У нас было видео посвящено Мюнхгаузенам. Это люди, которые придумывают всякие истории на своих должностях, и они настолько привыкли врать, что они через время начинают сами верить в свое, короче, вранье, да, и вот, ну, мы тогда называли еще не писюнами, а вот называли Мюнхгаузенами, да, и вот в этом видео я просто сказал одну вещь, что бывает так, что нормальному человеку, допустим, предлагают какую-то должность, а он, скажем так, ленится, не берет на себя ответственность, что там надо какие-то бумаги писать, и, да, не, и да. идет на эту должность. Да. И на эту должность потом идет писюн, короче, и получается, и потом начинает страдать все подразделение. Поэтому, ребята, пока, во всяком случае, пока идет война, да, не стесняйтесь брать на себя ответственность. Не стесняйтесь, да. Просто... Да что я, ну и что, там бумажки какие-то писать, что-то, вам помогут подчиненные ваши, вам помогут ваши друзья, которые там находятся в подразделении, потому что они тоже должны понимать, что если они не будут, допустим, вам помогать, то пришлют какого-то или назначат какого-то клоуна, от которого вы будете все в шоке. И поэтому вот помимо того, что мы поговорили о ситуациях, когда уже там, ну, у вас там какой-то руководитель, и он мудила, да, а тут бывает еще так, что вот должность, допустим, освободилась, ну, какой-то командир хороший там или плохой ушел на повышение, да, освободилась должность, и вот сейчас рассматривают кандидата, да, один вот такой боевой, напористый, ему предлагают, а он такой, да не, ну, я не хочу, а зачем оно мне надо, я вот с пулеметом буду бегать там, и все хорошо у меня, да, а нет, надо идти, почему? Потому что от этого зависит жизнь и атмосфера всего коллектива, то есть вы отказались, назначили какого-то дурака, и он потом будет вам так, ну, пить кровь, да, пока вы все не поуходите. Вот. Поэтому эти моменты тоже надо иметь в виду. Вот. Все, да? Да, да. Так, классная у нас, очень позитивная передача была сегодня. Слушай, я напишу в описании, назову вот нашу тему сегодня просто эротика. Как? Эротика. Эротика, фейк и дискредитация. Не-не-не, просто эротика. Одним словом, эротика, все. Мы должны... О частях тела, о да. вступлении... Нет, мы должны сказать, что, знаешь, как говорится, как там пишут? Подожди, сейчас. Я ж тупой, мне надо время, чтобы переварить это все. Знаешь, все вымышленно, это воображение авторов и, короче, в жизни такого не было. Сейчас, подожди. Друзья, все, что вы увидели в этом ролике, не имеет никакого отношения с реальностью. Все это плод фантазии двух больных людей, на которых вы сейчас смотрите. Все совпадения... Видишь, лайк сразу. Больные сказал, лайк сразу. Чик. Да, все совпадения случайны. Все. Да. Вот. Все.